Глава 8. Все было как всегда. На кухне дымились чайники и кастрюльки с кашей, кто-то заваривал лапшу быстрого приготовления, кто-то пытался колдовать над туркой. Со стороны душа доносился плеск воды и голоса. Какой-то парень шел в свою комнату с чайником в руке, почесывал тощую задницу. Ведь и не скажешь, что все эти ребята маги. Просто студенты и студентки, просто люди. Катя подхватила чайник, плеснула кипятку в кружку с растворимым кофе и пошла в свою комнату. До первой пары английского был еще час. Можно спокойно позавтракать и также спокойно пойти в учебный корпус. Размешивая кофе, Катя видела, как дрожат ее руки. Ей ничего не снилось, но когда она проснулась, то весь вчерашний день рухнул на нее. Мертвая драка, ребенок, которого они с Ростиславом достали из-под холма, вечер на набережной. И Катя почему-то не стоялась на месте, ей хотелось двигаться и танцевать. Маша, которая вышла из своей комнаты с видом человека, который идет на казнь, едва не налетела на Катину руку с чашкой. Катя вспомнила, какой она вчера была на занятиях. Маша выглядела так, словно смотрела самый страшный в своей жизни сон и никак не могла проснуться. Кате хотелось поддержать ее. Эта Маша с растрёпанными волосами, в старых джинсах и темно синей футболке была похожа на школьницу, несчастную и забитую, и от жалости у Кати сжималось сердце. «Привет», — сказала она. «Кофе будешь?» Дарина сказала, что можно брать и не стесняться. И печеньки есть. Маша посмотрела так, словно этот кофе был якорем к нормальной жизни. «Я привыкаю», — подумала Катя. «Я уже не шарахаюсь от мира». Кажется, этому стоило порадоваться. Кажется, она сама стала кого-то опекать, как ее опекала Дарина. «Привет», — негромко откликнулась Маша. «Я потом, после пары». Катя погладила ее по плечу, и в глазах Маши появился влажный блеск. Это внезапное сочувствие удивило и обрадовало ее, словно она больше не надеялась ни на чью поддержку. «Да ладно тебе, не вредничай, пойдем», — улыбнулась Катя. «Хочешь, кружки возьмем и на воздухе посидим? Утро хорошее». Утро и правда выдалось замечательное. Прозрачное, теплое, полное всех оттенков золотого и розового. Маша кивнула и вдруг заторопилась, словно испугалась, что Катя передумает и не станет с ней возиться. «Я только кофту возьму. Я сейчас». Через несколько минут они спустились во двор. Позавчера утром здесь было полно народу, а сегодня стало ясно, что на обитателей студгородка нахлынули рабочие будни. Никто не вышел на прогулку, предпочитая подольше поспать перед учебой. Высокий парень в красном спортивном костюме бежал по дорожке, заткнув уши наушниками. В оранжереях кто-то гремел ведрами. Откуда-то доносилась песня. Катя даже слова разобрала. «Я придумаю нашу любовь у гранитных богов Невы, там, где хмурые сфинксы постигли добро и зло». «Тебе пишут подруги?» — спросила Маша. «Нет», — ответила Катя и сама этому удивилась. В универе у нее не было особых подруг. Так, приятельницы, с которыми ты сидишь рядом в лектории, но ни одна из них не позвонила и не написала, чтобы узнать, куда делась Катя. Хотя если гнилые гончие разорили общежитие, то, вероятно, никто не захотел нарываться и искать приключений. Ушла, ну и бог с ней. Или черт, что намного вероятнее. «Мне тоже», — призналась Маша. «Всем все равно. Или нас просто отрезают от мира. Родители позвонили, и бабушка. Вот и все». Они неторопливо пошли в сторону оранжерей, просто размять ноги. Катя не любила стоять на месте. Почему-то ей казалось, что тогда ее будут считать бездельницей. Может, это пошло от мамы, которая постоянно чем-то занималась и даже книги читала, помешивая кашу. Обернувшись в сторону общежития, Катя увидела, как Гуревич неторопливо идет в учебный корпус. Начинался еще один учебный день. Жизнь спокойно катилась по новой колее. «Нам надо найти какое-то занятие», — предложила Катя. «Придумать себе хобби, чтобы переключить мозг. Иначе мы так долго не протянем, это точно. Ростислав Сергеевич — проректор по воспитательной. Надо будет у него спросить, что тут есть. У тебя было что-то интересное в универе?» «Ничего», — ответила Маша. «Я училась, родители сказали, что для красного диплома надо пахать с первого дня, ну и 5 пар каждый день, особенно не было времени на хобби. А у тебя как было?» «У нас был студенческий театр на факультете», — улыбнулась Катя. «Мы поставили сказку о мертвой царевне. Ничего особенного, но было весело. Вот и сейчас надо подобрать что-то похожее, иначе мы не выдержим». Маша кивнула. «Надо. С меня уже не требуют красный диплом. Ты знаешь, почему-то мои родители сразу поверили в то письмо. Сказали, что это все объясняет, что я не дурочка, а ведьма. А твои как это все восприняли?» «Мои родители стали землей и травой», — с неожиданным приливом гнева подумала Катя. «Если бы отцу тогда не приспичило гнать, мы все были бы живы». После того, как она вышла из больницы, съехала с их съемной квартиры в общежитие и вернулась к учебе, единственным чувством, которое наполняло ее, была ненависть к отцу. Постепенно она ушла. Катя понимала, что ненависть убьет ее, и старалась не подпитывать. Но сейчас она снова подняла голову, словно змея на камнях. «Они умерли, Маш, прошлой осенью». «Ох», — вздохнула Маша, дотронулась до Катиной руки и сказала. «Мне очень жаль, Кать. Это ужасно». От оранжерей в сторону леса бежала тонкая тропа, кем, интересно, проложенная, если в лес нельзя ходить. И сейчас по ней неторопливо поднимался молодой мужчина. Катя смотрела на него. Короткий ёршик каштановых волос, холёное лицо, брендовые очки и брендовый костюм, идеально чистая обувь. И в животе ворочался ком ледяной тошноты. Она никогда не видела этого человека, но он казался ей знакомым. Старым знакомцем, который собирается броситься и оторвать голову одним движением челюстей в черных ошметках мяса. «Кто это?» — оторопело спросила Маша. Гнилая гончая рухнула на траву, сбрасывая с себя уже ненужную человеческую оболочку, и рванула к ним. «Бежать», — подумала Катя и поняла, что не может ни бежать, ни кричать. Она превратилась в одно зрение и видела гончую во всех деталях, до последней мокрой шерстинки на морде. В правой глазнице ворочались черви. Костистые лапы погружались в землю и отбрасывали в стороны вывороченные комья. «Бежать». Чашка выпала из руки. Весь мир словно поставили на паузу. Теперь в нем были только Катя, Маша и бегущая к ним смерть. Маша заскулила, упала на траву, закрывая лицо ладонями. Так ребенок верит, что если сам не видит, то и его не видно. Катя шагнула так, чтобы закрыть ее. Она не знала, почему это делает. В ушах шумело. Катя не поняла, почему поднимает руку. Гнилая гончая была совсем рядом. Катя не смогла бы заслониться от нее, но... Игла, короткая, толстая и иззубренная, сорвалась с ее пальцев, и гончую отбросила чуть ли не до деревьев и прокатила по земле, оставляя черный выгоревший след. Рука тотчас же упала плетью, тяжелая и онемевшая, и Катя рухнула на траву. Гончая не шевелилась. От груды костей и шерсти поднимался дым, вонь была такая, что вышибала слезу. Из оранжерей вышла девушка в халате уборщицы. Посмотрела сперва на Катю и Машу, потом перевела взгляд на то, что осталось от гнилой гончей, и выронила ведро. Удивительно прекрасное золотое утро скользнуло куда-то в сторону, и Катя упала во мрак. Она очнулась почти сразу же от того, что ее стало знобить. Катя думала, что не сможет открыть глаза, и все-таки открыла. Гуревич сидел рядом, подняв руку над ее головой, и от пальцев разливалось серебристое свечение. Катя больше никого не видела, но знала, что от учебного корпуса и общежития к ним сейчас бегут студенты и преподаватели. Шум в ушах исчез, Катя почти услышала щелчок ножниц, отрезавших его. И на нее рухнули удивленные и испуганные голоса, запах травы, смрад от сгоревшей гнилой гончей. Маша и Гуревич помогли ей сесть, и Катя услышала. «Бросила иголку, я сама видела». «Да», — прошептала она и позвала. «Маш, ты тут?» Маша робко, словно ребенок, погладила ее по плечу и разревелась. Катя начала знобить. Только теперь она поняла до конца, что гнилая гончая пришла сюда убивать, и игла пригвоздила ее к траве. Гончая сдохла, а они были живы. Счастье заполняло душу, как хмель. «Катя?» — позвал Гуревич. «Посмотрите на меня». Катя послушно взглянула ему в глаза и почувствовала, что падает. Но вязкое ощущение беспомощности прошло почти сразу. Гуревич моргнул, и Катя увидела Роса. Он подбежал к ним, сел рядом с Гуревичем, и Катя почти задохнулась от легкой и такой светлой радости. «Все хорошо. Теперь все по-настоящему хорошо». Если бы только его лицо не было таким оторопелым. «Мария?» — позвал Рос, не глядя в сторону Маши. «Руку дайте». Маша протянула ему руку, и Рос пробежался пальцами по ее запястью. Штрих-код налился, было зеленым, но тотчас же растаял. Двор погрузился в такую тишину, что Катя слышала, как бьется ее сердце. «Я вчера лично зарегистрировал», — глухо сказал Рос. Гуревич кивнул. Код обнулился, и за ней пришла гончая. Кто-то стер информацию о регистрации. Маша ничего не говорила. Открывала и закрывала рот, словно потеряла все слова и не могла найти. Катю отвели в больничное отделение на первом этаже учебного корпуса, и где-то полчаса вокруг нее была обычная медицинская суета. Взять анализ крови, измерить давление, постучать молоточком и в итоге определить на кушетку и под капельницу. «Как это вы умудрились?» — — спросила докторша, немолодая и грузная, крутя колесико капельницы. Кате казалось, что вокруг ее рук растекается серебристый туман. «Убить гнилую гончу с одной иглы?» «Не знаю», — честно ответила Катя, ее снова стало знобить. Докторша уважительно кивнула. «Вы той девочке жизнь спасли», — сказала она и, оставив Катю на кушетке за ширмой, занялась своими делами. «Ничего я такого не сделала», — подумала Катя, глядя, как капает физраствор. Ей почему-то стало стыдно, словно ее хвалили за то, к чему она не имела отношения. В жидкости физраствора вдруг проплыл золотой мазок, и Катя увидела рыбку. Самая настоящая, яркая, с красными плавниками. Она нырнула, подпрыгнула, снова нырнула и рассыпалась искрами. И докторша тотчас же воскликнула. «Москвин!» «Егор, ну, конечно, кто, кроме него, мог прислать эту рыбку?» «А что я, Галина Петровна?» — спросил Егор с улицы таким дурашливым тоном, что Катя рассмеялась от радости. «А то, что если навестить, то надевай бахилы и иди», — как-то очень по-свойски ответила Галина Петровна. «Нечего там торчать над душой». Через несколько минут Егор заглянул за ширму, улыбнулся и спросил. «Ну что, как лежится?» «Потихоньку». Катя улыбнулась в ответ, вдруг поняв, что ей все это время хотелось увидеть именно Егора. Ей нужен был только он. Катя сама не знала, почему. «Думаю, как я смогла слепить такую иголку?» «Да все думают», — ответил Егор, присев на край койки. «Людоедовна говорит, что раз ты фамильяр Ростислава Сергеевича, то могла использовать остатки его магии. Они как-то остались в тебе, и ты среагировала». Катя поюжилась. Вспомнила, как к ним с Машей мчалась гнилая гончая, как человеческий облик слетал с человека. И сказала, «Боевой магии ведь нельзя научиться». «А надо бы». Егор завел глаза к потолку и невозмутимо ответил. «Ну, мало ли чего на свете нельзя». Катя улыбнулась. Такой подход ей понравился. «Тетрадки дашь?» — спросила она. Егор улыбнулся и подмигнул. «Тетрадок нет, а вот старая методичка есть. Если хочешь, заходи вечером». И Катя радостно подумала, что они поладят. «То есть ты думаешь...» Гуревич начал было говорить и вдруг умолк, словно давал Ростиславу возможность обо всем рассказать самому. Ростислав откинулся на спинку стула и подумал, что хочет спать. Вчера ему не стоило пить, тем более в компании Кати. Если бы Гуревич узнал об этом, то скандал поднялся бы до неба. Одно дело учить студентку, как бросать иглы и использовать фамильяра в работе мастера. Это всего лишь общее дело. И совсем другое — сидеть с второкурсницей на набережной и поить коктейлями, в которых водки больше, чем сока. Это были уже личные отношения. А Ростислав всегда знал, что не имеет на них права. Кто угодно, только не он. Личное делает уязвимым. Личное дает козыри королю, а Выгодский никогда не упускает того, что плывет ему в руки. «Я не знаю», — признался Ростислав. Ему казалось, что он стоит возле полыньи, неожиданно раскрывшейся перед ним, и ледяные зубы готовы вцепиться в его ноги и утянуть в студеную тьму. «Я понятия не имею, как обнулилась регистрация Демидовой». Я понятия не имею, как второкурсница, которая 5 дней назад узнала о нас, убила иглой гнилую гончую. Гуревич прошел по кабинету, налил себе воды и, осушив стакан, вдруг сказал. «Ты весь закрыт от меня, Рос. Такого никогда не было». Ростислав неопределенно пожал плечами. На мгновение ему сделалось стыдно. Он понимал, что задевает Гуревича до глубины души и не мог впустить старого друга и учителя к себе в душу, как раньше. Там, наконец-то, появилось что-то, что Ростислав мог назвать своим. Он чувствовал себя драконом, лежащим на груди золота и самоцветов. Он не хотел делиться своим чудом и надеялся, что Гуревич это понимает. «Я закрыт от всех», — признался Ростислав и попросил. «Борис Аркадьевич, лучше не спрашивайте меня, почему и зачем». Гуревич кивнул, спрятал руки в карман и отвернулся, уставился в окно. «Она скопировала твою иглу, твою методичку броска, причем боевого, а не тренировочного. Где вы вчера были, Рос?» Ростислав вдруг подумал, а не рассказать ли? И ответил, нет. Бывают вещи, которые лучше держать при себе. Фамильяр помогает мастеру в работе, усиливая его. Нудным тоном лектора за кафедрой произнес он. У меня есть работа, да, и есть клиенты. Если я о них расскажу, то это ничем хорошим не кончится. Гуревич вздохнул. Ты знаешь, сказал он. Я, видимо, начинаю жалеть, что ты ее нашел. Иногда мне кажется, что для всех было бы лучше, если бы ее разорвали гончие. Некоторое время Ростислав сидел спокойно, слушал, как в висках поднимается звон. Он не понимал, что услышал именно это. Он не мог позволить себе этого понимания. Борис Аркадьевич Гуреевич, тот самый, который много лет спасал своих студентов от короля и открывал им новую жизнь, хотел смерти Кате? Тот Гуреевич, который вытащил Ростислава из клиники и стал для него почти отцом? Ростислав поверить не мог, что Гуреевич вообще хочет кому-то смерти. «Это зависть», — подумал он, понимая, что молчит уже слишком долго. «Катя Кравцова, возможно, самый мощный фамильяр за всю историю человечества, и она у меня, а не у него». Ему стало легче. Пусть немного, но легче. Он нашел объяснение, которое стало обезболивающим. «Почему?» — спросил Ростислав. Гуревич наконец-то обернулся к нему, и Ростислав подумал, что это была не зависть. «Потому что я за тебя боюсь, Рос», — признался Гуревич, и Ростислав видел, что он искренен. В нем не было ни капли тьмы, только сочувствие и боль. «Потому что я чувствую, что все это тянет тебя к большой беде». Ростислав больше не стал спрашивать. Учебный корпус начал меняться как раз в тот момент, когда он вышел из ректората и направился в сторону лестницы. Все вдруг раздвоилось. Ростислав одновременно увидел привычный светлый коридор, знакомые двери с табличками и доски с объявлениями, и на это наслоились стройные темные колонны, которые убегали вверх, и там, в бесконечной высоте, раскрывались резьбой тропических цветов по потолку, черный мрамор пола и провалы на месте дверей, похожие на языки огня. Там, в огненном мраке, двигалось что-то живое, искало выход и не могло найти. Ростислав выбросил руку вперед, чувствуя, как погружается в мучительное оцепенение своей болезни. Дракон в нем разворачивал крылья и поднимал голову, наполняя глотку ядовитым пламенем. Вспыхнуть, как тогда, в школе, оставить здесь только груды пепла и оплавленные стены. «Выпусти дракона», — сказал чей-то негромкий, вкрадчивый голос. Уже падая во тьму в огонь и пепел, Ростислав вдруг увидел третий слой мира. Больничное крыло и Катю, которая шла к выходу, задумчиво трогая пластырь со смешной рожицей на сгибе руки. «Помоги мне!» Только и успел подумать Ростислав, и Катя, кажется, услышала его, подняла руку, и Ростислав ощутил прохладное прикосновение ее пальцев. Мир содрогнулся и устоял. Пласты реальности, которые, кажется, плыли во все стороны сразу, замерли. Колонны и огненные двери растаяли, выпуская нормальное. Светлый коридор и студентов, и преподавателей, которые испуганно выходили из кабинетов, переговариваясь и озираясь по сторонам. Кто-то подхватил Ростислава под локоть. Он рассеянно обернулся, до сих пор не понимая до конца, где находится, и увидел Людоедовну. «Тихо, тихо», — успокаивающим тоном произнесла она, быстрыми движениями пальцев вычерчивая в воздухе руны. Серебристые завитки вспыхивали, таяли, и дракон недовольно укладывался на старое место. «Тихо, Рос. Дыши, и только не падай, ради бога, я ж тебя не удержу!» «Дышу», — кивнул Ростислав и попросил, не зная до конца, что ему сейчас нужно. «Ирина Леонидовна, будь другом». «Буду», — кивнула Людоедовна и мягко, но уверенно повела его к одному из кабинетов. С каждым шагом Ростиславу становилось легче. Когда Людоедовна усадила его на стул в кабинете алгебры и геометрии, Ростислав уже пришел в себя. В голове было прохладно и пусто. Кто-то из студентов, покинувших кабинет, забыл на столе раскрытую тетрадь. Ростиславу казалось, что темно-синие формулы подпрыгивают над страницей, наливаются огнем, вспыхивают и гаснут. «Жив?» — спросила Людоедовна и на всякий случай начертила еще одну руну над Ростиславом. Он кивнул, и записи послушно улеглись в тетрадь. В коридоре раскатился звонок, и Ростислав подумал, что это закончилась первая пара, а впереди еще три. И надо работать, а не делать вид, что работаешь. Надо было собраться, надо было взять себя в руки и пойти к доске с расписанием, а потом в деканат экономического отделения. Надо было... «Кто-то меняет мир», — негромко сказала Людоедовна. «Все движется». Ростислав кивнул. «Кажется, я смог удержать один из пластов», — ответил он и удивился тому, насколько хриплым был его голос. Людоедовна вздохнула. «Надолго ли?» И Ростислав не знал, что можно на это ответить. На четвертой паре снова стояли индивидуальные занятия с кураторами. Ноги по-прежнему были ватными, от взглядов однокурсников Кате хотелось спрятаться, она растерянно думала, что не заслуживает такого уважения. Когда Маша со слезами обняла ее перед аудиторией, Кате захотелось вырваться и убежать. «Поговорить с Росом», — сказала она, почти бегом поднимаясь на третий этаж после пары. «Он все мог объяснить, он все знал». Кабинет направленного магического воздействия был закрыт. Катя устало привалилась к стене, закрыла глаза. Мимо шла компания третьекурсников, и она услышала негромкое. «Видишь? Та девчонка». «Ага. Я видела, как гончая летела. Ужас». Больше Катя ничего не различила, только шепот и шаги. Потом повеяла знакомым одеколоном. Рос. Усталый и угрюмый. Сунул ключ в замочную скважину и негромко сказал. 45 минут. На сегодня с тебя хватит. С меня тоже». Катя кивнула и, прижимая к себе сумку, прошла за ним. Кабинет был похож на танцевальный класс с паркетом и зеркалами. Рос вышел в центр и протянул Кате руку. «Не топчись там, иди сюда». Катя опустила сумку на пол у дверей, послушно подошла. На мгновение ей показалось, что зеркала никого не отражают. И она мотнула головой. Отражение проступало медленно и лениво. Вот появился Рос. Катя увидела, как сверкнул шлем с черно-золотым плюмажем. Проявились серебряные латы, и в причудливом узоре на них раскрылись драконьи крылья. Вот и она сама, обычная девчонка в футболке, джинсах и кроссовках. Если бы ее отражение изменилось, Катя заорала бы в голос. Она вдруг подумала, что могла бы стать птицей. Серебряной птицей, которая летит над болотами, и ее тоскливый крик поднимает мертвых. Катя моргнула, и отражение сделалось привычным. «Итак», — устало бросил Рос, глядя не на Катю, а куда-то над ее головой, и Кате казалось, что он болен. Что игла, которую она сегодня бросила в гнилую гончую, как-то задела и его. На первых занятиях студентов учат искать источник своей магии. Как правило, это переносица или солнечное сплетение. Он прошел к окну и взял с подоконника учебник, настолько затертый и старый, что Катя не разобрала, что написано на обложке. Рос взвесил книгу на ладони, и вдруг она медленно воспарила над его рукой, весело зашелестев страницами. Книгу и руку Роса окружило серебристое свечение и угасло. «Опора на твой личный источник позволяет работать с заклинаниями», — пояснил Рос и приказал. «Закрывай глаза и прислушивайся к себе. В какой-то момент ты должна почувствовать жжение. Тогда скажешь мне, а я пока буду тебя направлять». Катя кивнула и закрыла глаза. Ей хотелось говорить о совсем других вещах. Ей хотелось спрашивать о том, что случилось утром, откуда взялась гончая, и где Катя нашла силы, чтобы бросить иглу и размазать ее по траве. Но она молчала. Катя сама не знала, откуда вдруг появилась та печать, которая закрыла ей рот. Несколько минут она стояла, чувствуя себя полной дурой, а потом живот вдруг наполнило огнем и болью, настолько сильной, что Катя прижала к нему руку, рухнула на паркет и заскулила. Рос быстро подхватил ее под локти, поставил на непослушные подгибающиеся ноги, и Катя, обмякнув, словно марионетка в руках кукольника, ощутила, как боль уходит. Ее одежда была мокрой насквозь от пота, руки тряслись. Катя смотрела на Роса. Зрение двоилось и троилось. За знакомым осунувшимся лицом проступал драконий оскал. Дракон прорывался через человеческое тело, раскидывал крылья и взмывал в небо. Серебряная птица раскинула крылья рядом, купаясь в его пламени. Ее крик был торжествующим и величественным. «Жива?» — чуть насмешливо спросил Рос. «Жива», — выдохнула Катя. Теперь она видела, как вокруг них мечется облако золотых искр, словно они попали в центр стаи светлячков. Дышать стало легче. Огонь опал, сделался тихим и ровным, как у маленькой свечки плавунка. И Катя сделалась легко, настолько, что ноги оторвались от пола. Если бы Рос не держал ее, она бы взлетела. Они улыбались друг другу, и сейчас для Кати не было ни мира, ни людей, ничего, кроме легкости, света, что горел в ней, и человека, который держал за руку. «Получилось?» — спросила Катя, уже зная ответ. «Получилось», — кивнул Рос. «Попробуй теперь закрыться от меня. Представь зеркальную стену, которая окружает тебя со всех сторон. И не переставай концентрироваться на своем огне, понятно?» Катя снова кивнула. Про зеркальную стену ей рассказывала мама, когда в школе у Кати был конфликт с учительницей по алгебре. Катя представляла себе зеркальную башню, в которой она прячется, но у нее никогда не получалось справиться с упражнением до конца. Тамара Васильевна могла играючи пробить любую оборону, натренировалась на учениках за годы работы. Она вдруг поняла, что не чувствует Роса. Он по-прежнему стоял рядом, но Катя видела его как картинку на зеркальной стене. И от этого ей сделалось настолько страшно, что зеркальная стена рухнула, рассыпавшись веером осколков по кабинету. Катю стало знобить. Голова поплыла, и она почти без сил уткнулась лбом в плечо Роса и обмякла в его руках. Где-то далеко-далеко зазвенел звонок. Прошла первая часть четвертой пары. «Сильно», — произнес Рос, и слабость медленно отступила. Теперь Катя смогла дышать и видеть. «Очень сильно. Чего ты испугалась в конце?» «Что стена так и останется», — прошептала Катя. что я никогда не смогу выйти. Это было как могила. «Ты не в могиле, Кать». Рос мягко отстранил ее, посмотрел в лицо. И Катя увидела, что сейчас ему тоже стало легче, хотя она и не понимала, почему. «И тебе в первую очередь надо бороться со своими страхами, иначе у тебя все рухнет в самый важный момент». «Понятно», — ответила Катя. Ей все еще казалось, что мир вокруг нее рассыпается на осколки. Глубинная немота наконец-то покинула ее, и она спросила. «Ростислав Сергеевич, а что все-таки случилось утром?» Рос улыбнулся, но в улыбке не было ничего, кроме горечи, словно все это время он думал о чем-то другом и не видел Катю. «Борис Аркадьевич сказал, что твоя однокурсница обнуляет данные своей регистрации. Вот такая нервная система. Придется ежедневно обновлять штрих-код. А ты просто скопировала мою иглу и мой способ броска. Фамильяры так умеют, хотя и не часто. Вот и все. Ничего сверхъестественного». Какое-то время они молчали, потом Катя спросила, в общем-то, не надеясь на ответ. «У вас все в порядке, Ростислав Сергеевич?» «Да», — кивнул Рос и вздохнул. «Ладно, можешь идти. У меня еще один студент». «У меня так и остался ваш пиджак», — вдруг сказала Катя. Рос только рукой махнул. «Заберу как-нибудь. Он у меня не последний». «До свидания», — прошептала Катя и выскользнула за дверь. В коридоре топтался паренёк с экономического, с толстой тетрадью под мышкой, который сразу же нырнул в кабинет. Катя провела ладонью по лицу и пошла в сторону туалета. Надо было умыться. Когда она пришла в общежитие, то увидела, как на первом этаже вешают огромный плакат с объявлением об осеннем бале. Возле доски кружились первокурсницы, которые уже щебетали о том, как оденутся и как накрасятся. Егор стоял рядом и, увидев Катю, спросил: «Пойдешь со мной?» Катя улыбнулась. Сейчас, увидев Егора, она почувствовала, что наконец-то все стало правильным. Она была рядом с тем человеком, с кем и должна была быть. «Пойду», — ответила она. «С удовольствием». Егор почесал кончик носа и вдруг смущенно признался. «Книгу я так и не нашел. Но ты все равно приходи, если хочешь. У меня есть очень хороший чай». Катя вспомнила, что Саша когда-то тоже пригласил ее на чашку чая. Тогда и так хотелось быть хоть с кем-нибудь, лишь бы не одной. Что она не пошла, побежала. И оплатила этот пакетик чая в пластиковом стаканчике строго пополам. И еще была счастлива. «Но ведь сейчас все не обязано закончиться именно так», — подумала Катя и ответила. «А у меня печенье есть, так что приду». «А в чем ты на бал пойдешь?» Дарина всегда считала, что в критических ситуациях нужно выпить кофе с наперстком коньяка. И то, что случилось с Катей и Машей утром, как раз и было такой ситуацией. И сейчас они втроем сидели в комнате, пили крошечными глотками заварной кофе, и Кате казалось, что время остановилось. «Вот бы так было всегда», — подумала она. «И приглашение Егора подождет. Ей хорошо здесь и сейчас». «У меня есть универсальный наряд», — ответила Дарина. «Маленькое красное платье с пайетками и каблуки. Я в нем и в школе на выпускной ходила, и к сестрам на свадьбу, и в театр. Вроде никто не жаловался и не пугался». Она отпила из чашки и добавила. «Хотя нет, в театре, помнится, нехорошо получилось». «А что было-то?» — поинтересовалась Маша. Дарина рассмеялась. «Ну, знаешь, бывают такие дамы. Прическа башней, красная Москва, наряды от прабабки. В общем, интеллигенция, куда там. Все скоты, быдло, кроме них. И вот одна из них смотрит на меня и говорит подружкам: «Неужели сюда и таких пускают? Вроде бы приличное место, а не публичный дом. А я же за словом в карман никогда не лезу. Пускают, говорю, еще как. Я все думаю, что не пустят, а они пускают. А насчет публичного дома вам виднее, как почетной работнице, как именно там дела обстоят». Маша и Катя расхохотались. «А потом?» — спросила Катя. «А потом еле растащили», — ответила Дарина. «Пайетки пришлось новые пришивать. Бабка моя на меня очень ругалась. Дурлына, — говорит, — рот держи закрытым, а то дождик накапает. А я говорю: то есть если мне хамят, я должна молчать, стоять и обтираться?» В общем, еще и с бабкой поссорились. Потом она даже меня в колледж провожать не пришла. Маша сделала еще один глоток из чашки, и Катя заметила, что на ее щеках расцветает румянец. Кажется, она наконец-то освоилась в своем новом мире. «А я без платья приехала», — вздохнула Маша. «Теперь хоть на бал не ходи». Дарина только рукой махнула. «Ничего, подберем тебе что-нибудь. Ты же в общаге, а не в пустыне. Кать, а ты?» «Есть одно. «Я в этом платье ходила в школе на выпускной», — ответила Катя. «Но не помню, забрал ли Рос его из моей общаги или нет». Дарина и Маша посмотрели на нее с одинаковым выражением лица. Катя почувствовала, как к лицу приливает жар. Ей сделалось стыдно, хотя она прекрасно понимала, что не сделала ничего такого, чего ей стоило бы стыдиться. «Как оно вообще, Кать?» — спросила Дарина, моментально сделавшись очень заинтересованной и серьезной. «Что?» «Быть фамильяром Ростислава Сергеевича», — уточнила Маша. И Катя подумала, что этим вопросом задаются все обитатели студгородка, просто пока стесняются спрашивать напрямую. Но постепенно Катя окончательно станет тут своей, и вопросы будут задавать в открытую. «Даже не знаю», — честно сказала она. «Вчера мы уходили в лес. Он убил Дракку. У нее под холмом был спящий мальчик. Рос вернул его родителям. Возможно, эта история была не той, о которой стоит болтать с подружками, но ведь Рос и не говорил, что их вчерашний поход надо хранить в тайне. Про вечер на набережной Катя и так никому бы не рассказала. Он был слишком глубоким, слишком личным». Дарина отставила чашку на край стола. Вид у нее был такой, словно Катя рассказала о том, как вышла в чистое поле с гранатой против 5 танков и одолела их, даже не запыхавшись. «Драка?» — переспросила она, и когда Катя кивнула, ответила изумленно и насквозь нецензурно. «Что такое драка?» — поинтересовалась Маша, понимая, что это кто-то намного гаже и страшнее гнилых гончих. Дарина провела ладонями по лицу и сказала. «Вот это то, с чем лучше вообще никогда не встречаться!» «Ведьма, которая утонула в болоте, и ее тело съели змеи и жабы. А потом она поднялась, налепила на свои кости глину, мох и змеиную кожу и стала жить дальше. Если это, конечно, можно назвать жизнью. Лешие, это про них». Машу передернула от омерзения. Катя сомневалась, что жабы и змеи будут есть мертвеца, но ее невольно стало мутить. Дарина взяла плоскую бутылочку коньяка и добавила всем понемногу. «Катя, это точно была драка?» — еще раз уточнила она. «Потому что если вы с Росом ее завалили, то...» Наверное, это был подвиг. Катя вспомнила разрытый холм и Пашу, лежавшего на земле, красную футболку и тоненькие руки. Да, они с Росом вернули ребенка родителям, но за этим возвращением было что-то еще, что-то очень важное, и пока она не могла осознать эту важность до конца. «Да», — ответила Катя, — «драка. И мы ее завалили и вытащили мальчика из-под холма». «Понимаете, что это значит?» Дарина попыталась улыбнуться, но улыбки не получилось. «Вы и правда сможете свергнуть короля, Кать! И гнилых гончих тогда не будет, и печати этих тоже!» Маша почесала запястье и решительно сказала. «Я помогу, Кать. Если вам что-то понадобится, то я помогу». Она шмыгнула носом и, моментально сделавшись похожей на испуганную школьницу, добавила. «Потому что когда эта тварь на тебя несется, ну это невыносимо, правда, это неправильно. Так не должно быть никогда и ни с кем». Катя была с ней полностью согласна. Дарина, понимающе кивнула. «Да тут все помогут», — уверенно заявила она. «А с Олегом как было? Но он же не со зла сжёг тот портрет, он ведь нечаянно, а его за это душить у всех на виду. Так только фашисты делали». Дарина свирепо фыркнула, отпила из чашки и спросила. «Кать, что Рос говорит? Когда все начнется?» В дверь постучали, и Катя вдруг подумала, что все начнется именно сейчас, в эту минуту. Рос заглянул в комнату, оценивающе посмотрел на девушек, и Дарина медленно-медленно, словно надеясь, что тогда он не заметит, стала убирать бутылку коньяка в тумбочку. Рос едва уловимо усмехнулся, словно не ожидал ничего другого. «Валенчак совсем обнаглела», — холодно заметил он. Катя подумала, что за таким тоном должен следовать приказ об отчислении, не меньше. «Спаивает мелких и даже закусить не предлагает. И это пока только 2 сентября. Что будет в октябре, я и представить боюсь». Дарина открыла рот, будто собиралась оправдаться, и тотчас же закрыла. «Мы больше не будем, Ростислав Сергеевич», — со вздохом пообещала она. Рос выразительно завел глаза к потолку. «Мне-то не ври! Кравцова, обувайся, нам пора!» Катя поднялась с кровати и пошла к кроссовкам. Почему-то начала кружиться голова, словно она вдруг оказалась на крыше небоскреба и заглянула вниз. «Кать», — сказала Дарина, — «если что, мы с вами. Ты скажи ему». «Скажу», — ответила Катя. От этой решительной поддержки ей хотелось плакать. Кажется, впервые после смерти родителей она наконец-то была не одна, и чужое тепло укрыло ее, словно доспех. «Обязательно скажу. Спасибо». Когда они с Катей пришли на полигон, то внутренний голос заметил с интонациями Гуревича, что Ростислав не должен так поступать, что это безжалостно и жестоко. Для войны нужны деньги. Ростислав подумал, что так пытается закрыться от собственной совести. Я не могу от них отказываться. Катя шла за ним молча. Ростислав чувствовал ее взгляд на своей спине и понимал, что ей хочется спрашивать. Ей хочется узнавать и понимать. «Потом, Кать», — пообещал он вслух, когда они встали в центре полигона. «Я все тебе расскажу, но потом. Сначала надо поработать». «Хорошо». Едва слышно прошелестела Катя. Ростислав обернулся к ней и довольно подумал, что она начинает привыкать. Они заняли уже знакомую позицию мастера и фамильяра, и Ростиславу показалось, что он держит в руках маленькое перепуганное животное. Оно уже не шарахалось от него. Оно понимало, что ему не причинят вреда, но все равно ему было страшно. Он чувствовал ее страх, как мелкие удары тока по пальцам. «Тихо, олененок», — с непривычным для себя волнением подумал Ростислав и сказал. «Сейчас мы сделаем одно хорошее дело, а потом съездим кое-куда. Там опасно, но очень интересно». Катя кивнула. Ростислав сделал глубокий вдох и бросил заклинание через фамильяра в синее осеннее небо. На мгновение в глазах потемнело. Катя усилила его бросок настолько, что их оттащило назад тяжелым ударом горячего воздуха. Синева наполнилась золотым, и Ростислав увидел, как над их головами проступают сверкающие шестеренки непостижимого механизма жизни. Они повисли так низко, что к ним можно было прикоснуться и развернуть туда, куда хотел заказчик. Заказчику нужно было только одно — новые ступеньки во власть. И Ростислав с удовольствием проложил их через пласты реальности. Не выпуская Катю, Ростислав поднял левую руку и скользнул пальцами по шестеренкам. Они двинулись настолько легко, словно были игрушечными. Чувствуя, как сдвигаются пласты реальности, как мир становится на дыбы, протестуя против его вмешательства, но все же смиряясь, Ростислав отдал еще один приказ, и шестеренки стали отдаляться, засыпая их золотой пыльцой. Все было сделано так, как нужно. Все закончилось. Ростислав все-таки рухнул во тьму и опомнился почти сразу. Он сидел на затоптанной траве полигона, уткнувшись лбом во что-то белое и мягкое. Взгляд метался, соскользнул ниже. Да, белая блузка Кати. Ростислав отстранился от ее плеча и услышал, как негромко провибрировал смартфон. Пришло уведомление от банковского приложения. Все в порядке? — спросила Катя. Ростислав вынул смартфон из кармана. Ну надо же, получилось с первого раза. Пальцы слушались. И сейчас он не чувствовал себя фаршем из мясорубки, как было раньше после работы. Он проверил счет. Заказчик выплатил оговоренную сумму и даже добавил сверху. Это было настолько хорошо, что Ростислав даже рассмеялся и провел ладонями по лицу. Осталось немного. Совсем немного. Теперь можно было отправляться в путешествие. Ростислав заглянул в свое отражение на экране смартфона и, сжав руку Кати, рухнул во тьму. Их выплеснуло в открытые двери книжного магазина. Зазвенел колокольчик, сообщая о покупателях. Хлопнула дверь, и зашуршали темно-серые жалюзи. Закрыто. Магазин погрузился в сумрак цвета охры и золота, мягко подсвеченный маленькими лампами. Ростиславу показалось, что он слышит голоса. Негромко заговорили старинные книги на полках. Закрыто. Кто-то будто бы провел по спине ледяным мокрым пальцем. «Ох!» — выдохнула Катя, восторженно озираясь по сторонам. Она любила книги, любила искренне и чисто. И сейчас Ростислав видел, что и книги уловили ее любовь, но откликнулись на нее по-своему. Вот раскрылся второй том иллюстрированной истории Москвы. Издание 88-го года. Город, который взглянул с обложки, был наполнен змеями и скорпионами вместо людей. Дотронься до страницы, кожа станет облизать с пальцев. Вот заерзал на своем месте молот ведьм, пытаясь зашелестеть страницами и приглашая прикоснуться к буквам на корешке, налитым кровью и огнем. Если рискнуть и взять книгу в руки, то можно было вспыхнуть тем огнем, который уже не погасить. Вот шевельнулось горе от ума. Чацкий и Фамусов на обложке прекратили разговор, обернулись к Кате, и Ростислав подумал, что это единственная книга в магазине, которую можно было взять в руки и не утратить после этого разум. Книги Рудольфа выпивали души. Когда Ростислав узнал об этом несколько лет назад, то невольно поежился от омерзения. «Ничего здесь не трогай», — негромко посоветовал Ростислав, и в магазине тотчас же прозвучал другой голос. «Можно спокойно брать Гофмана или Радищева. Они не откусят пальцы и не высосут душу. Они пока еще обычные книги, я их еще не исправил». Ростислав обернулся. Хозяин магазина вышел из подсобки, держа в руках те сказки зарубежных писателей, которые когда-то были и у Ростислава. Маленький, похожий на гнома в толстой меховой жилетке, белоснежной рубашке и джинсах, он производил странное впечатление. Вроде бы безобиден, но чутье подсказывало, что к этой гадине лучше не поворачиваться спиной. «Добрый вечер, Рудольф», — сказал Ростислав. «Как дела, как продажи?» Они обменялись рукопожатием. Рука Рудольфа была ледяной, но под этим льдом зрел огонь, и дракон в Ростиславе шевельнулся. «Вчера купили дневники Достоевского», — со сдержанной радостью сообщил Рудольф. «Сегодня взяли бритого человека. Одним словом, можно жить». «Ну и замечательно». Ростислав сумел улыбнуться, невольно посочувствовав тем беднягам, которые заглянули в магазин Рудольфа. Бог оставлял тех, кто переступал через порог. Шелест бесчисленных книжных страниц сделался громче, и из подсобки донеслись шаги. Кто-то двигался на железных изломанных ногах, и бесчисленные проржавевшие крылья скребли по стенам. Перья срывались с них и падали на ламинат. Ростислав представил, как Рудольф запирает входную дверь, внимательно выбирает очередную книгу и идет с ней в подсобку. Там он бросает ее в старую пластиковую миску, и пленник склоняется к ней и принимается за трапезу. Перья растут медленно. Рудольф покосился в сторону подсобки, и в магазине воцарилась тревожная тишина. Катя не сводила взгляда с Часкова на обложке. Если что-то пойдет не так, можно будет схватить ее за руку и сбежать с ним в тихую старую Москву, где еще нет ни гнилых гончих, ни королей, ни птиц с железными крыльями. В Москву, которая не пожирает своих гостей, а спасает их. «Я принес деньги», — сказал Ростислав. Рудольф улыбнулся и невозмутимым тоном произнес: «128. Меньше никак не могу, прости». Ростислав невольно заметил, что Рудольф обнаглел и не видит в этой наглости ни краев, ни берегов. 128 миллионов — это 7 лет каторжной работы на алчных мерзавцев, вроде Карского. 7 лет крутить колеса жизни так, чтобы выполнять их грязные мечты. Кого-то уничтожить, кого-то возвысить, кого-то наказать. Иногда это было воистину невыносимо. С другой стороны, ты можешь позволить себе эту наглость, если ты единственный в мире способен войти в иную реальность и вынуть оттуда бесценную вещь. Дорого? Ищите, где дешевле, или делайте сами. Ростислав прекрасно это понимал и не спорил. «Хорошо», — кивнул он и открыл в смартфоне банковское приложение. У него, конечно, были лимиты, но не для таких, как Ростислав. Возможно, Рудольф ожидал торга, но Ростиславу хотелось забрать свое и уйти отсюда как можно скорее. Он сделал перевод, и где-то под прилавком послышался мелодичный писк. Деньги пришли по назначению. Рудольф кивнул и улыбнулся. «Подождите минутку», — сказал он и нырнул в подсобку. Ростислав подошел к Кате, и она вздрогнула, словно только сейчас поняла, где находится, и увидела всю безжалостную суть книг на полках. От страха у нее шевельнулись волосы на голове. Ростислав это почувствовал, как разряд молнии. Он взял Катю за руку, и она вроде бы успокоилась, но Ростислав прекрасно понимал, что это ненадолго. «Я тебя тут не оставлю», — негромко пообещал он. «Мы скоро уйдем. Только не трогай книги». Катя кивнула и сжала пальцы так, что Ростиславу стало больно. Из подсобки донесся стон. Существо, которое было там, успело привыкнуть к тому, что жизнь — это бесконечная мука, и сейчас его в очередной раз принялись терзать. «Ну, будет, будет», — послышался негромкий голос Рудольфа. «Пустяки же. Вот, уже и не болит». Ответом ему снова был стон. Ростиславу сделалось тоскливо. Рудольф вынес прямоугольный футляр, обтянутый темно-красной кожей. Щелкнул замок, и Ростислав увидел белоснежное перо на алом бархате. На кончике очина сверкала капля крови, словно его только что выдернули из крыла. От пера веяло таким могуществом, что Ростислав почувствовал, как ноги отрываются от земли. Все книги вздрогнули на полках. Чацкий и Фамусов быстрым шагом почти бегом бросились за край обложки. «Спасибо», — кивнул Ростислав, и Рудольф закрыл футляр и протянул ему. «Пакета нет, извини». Ростислав отметил, что за такие деньги надо бы все же улучшить сервис. Когда они выходили из магазина в теплый сентябрьский вечер, людской гомон на туристической улице, далекую музыку, то Рудольф осторожно придержал Ростислава за локоть и сказал так, как говорят старые друзья, которые понимают, что надвигается беда. «Я дам ей след колесницы, Рос. Хорошая книжка, не такая, как остальные. Она просто уснет. Ей не будет больно, ей не будет страшно. Все кончится очень быстро. Она освободится сама и освободит тебя». Ростислав почувствовал, как каменеет лицо. Дракону хватило бы одного выдоха, чтобы на месте букинистического магазина остались бы лишь обгорелые развалины. Все мерзкие чудеса Рудольфа и сам Рудольф стали бы пеплом. Кажется, Рудольф понял, о чем он думает, потому что сделал шаг назад и чуть вытянул правую руку, словно хотел заслониться от Ростислава. Можно подумать, это помогло бы ему. «Не смей даже думать о таком», — холодно ответил Ростислав, радуясь тому, что Катя уже вышла на улицу и ничего не услышала. Рудольф печально улыбнулся. «Она уничтожит тебя, Рос. Я не припомню, чтобы мои книги так себя при ком-то вели. Они в панике, все без исключения». Ростислав не ответил. Дверь магазина захлопнулась за его спиной.